Сергей Лукьяненко. «Рыцари 40 островов». Дети могут воевать со взрослыми. Взрослые тоже воюют с детьми, они одичали. Но дети не воюют с детьми ни на одной планете. Они еще не посходили с ума. Владислав Крапивин. Часть первая. Замки и мосты. Рассвет. Раньше мне очень хотелось увидеть рассвет. Нет, не восход солнца, это уже не рассвет, это начало утра. А мне хотелось уловить тот миг, когда отступает ночь. Темное небо становится сиреневым, прозрачным, чуть розовым на востоке. Но поймать мгновение рассвета оказалось так же трудно, как поймать момент наступления сна. Еще секунду назад вокруг была ночь, тяжелая и беспросветная, словно бы даже окрепшая в предутренние часы. И вдруг что-то неуловимо меняется. Проходит минута, другая, и ты понимаешь, что воздух светлеет. Темные пугающие силуэты превращаются в обыкновенные деревья, а небо становится чистым и нежно-фиолетовым. Это рассвет. Наверное, он приходит, когда уже не остается сил выдерживать ночь. Это еще не утро, это просто конец темноты. Это рассвет. Глава первая. Фотография в газету. Район был чужим. Я шел по узкому каменному бордюру, отделяющему тротуар от дороги, раскинув для равновесия руки. Несерьезно, конечно, но у меня было слишком уж плохое настроение. Лето выдалось неудачным. Нет, начиналось оно совсем неплохо. Я на отлично окончил 7 класс и перешел сразу в 9. Не потому, конечно, что я вундеркинд и могу за неделю выучить программу 8 класса. Просто в школе проходила какая-то дурацкая реформа, по которой учиться полагалось 6 лет и 11 классов. Вот всех нас и перевели из 7 прямо в 9. Мы, разумеется, не спорили. Теперь можно было на вопрос о возрасте спокойно отвечать: «Учусь в 9-м». Улавливайте разницу? 14 лет или 9 класс? А вот потом началась полная ерунда. Все мои друзья как сговорились. Разъехались в летние лагеря или с родителями на курорты. Один даже попал в международный компьютерный лагерь и уже прислал фотографию, где он стоял в обнимку с двумя американцами. Вид у штатовцев был порядком помятый, наверное, с ними многие хотели сфотографироваться. Но все равно было немного завидно. К тому же из всего нашего района в городе я остался один. Соскочив с бордюра, я остановился на перекрестке. Нет ничего скучнее, чем бродить одному по улицам, которые знакомы с детства. Тем более, когда город маленький, как и множество других городков вокруг. Правда, наш особенный. В нем есть заводы, на которых делают космические спутники и всякую секретную технику. Но это интересно разве что иностранным шпионам. Ну а мне приходилось болтаться по городу, скучать и поддерживать авторитет района. Проще говоря, лезть в драки с мальчишками из других компаний. Мимо прошагали два пацана, на год полтора младше меня. Краем глаза я заметил, как один из них, прищелкнув языком, сплюнул на асфальт и покосился мне вслед. Мальчишки еще не доросли, чтобы прицепиться ко мне, пусть даже я и был чужаком, идущим по их району. Но на презрительный плевок они отважились. Я остановился, развернулся к мальчишкам, ласково спросил: «Что, побакланить хочется?» «Побакланить» значит подраться, но ребятам этого явно не хотелось. Наверное, я выглядел слишком воинственным или чересчур сильным. Вот только драться не хотелось и мне. Усмехнувшись, я пошел дальше. Мальчишки за моей спиной, пытаясь сохранить остатки самолюбия, что-то сказали в полголоса. Слишком тихо, чтобы стоило оборачиваться и продолжать беседу. Мне хотелось дойти до парка. Там могли оказаться знакомые ребята, с утра отправившиеся загорать на озеро. В крайнем случае можно было искупаться и одному. У нас в городе замечательный парк. В нем растут высоченные деревья, многим из которых лет 100, не меньше. Когда городок только строили, лес в этом месте не тронули, а только выкорчевали кусты и убрали старые сухие деревья. Озерцо, вокруг которого раскинулся парк, тоже привели в порядок и насыпали отличный песчаный пляж. Я представил, как торопливо разденусь на берегу, брошу на скамеечку одежду, побегу к воде. Настроение у меня сразу подскочило. Что может быть прекраснее в каникулы, чем жаркое солнце и прохладная вода? Ну, разве что какое-нибудь захватывающее приключение. И тут я услышал громкий голос. «Мальчик! Мальчик!» Я обернулся и увидел, что ко мне спешит незнакомый высокий парень. На груди у него болтался кожаный чехол фотоаппарата. Лицо раскраснелось от бега. Он был довольно толстым, в темной клетчатой рубашке, в широких мешковатых штанах. Я молча смотрел, как он бежит ко мне, слыша краем уха и шум машин на улице, и бесконечный разговор старушек на скамеечке. Ничего удивительного не могло случиться здесь, у каменных ворот парка, в жаркий летний полдень, на глазах у десятков людей. Так я тогда думал. А парень уже остановился передо мной, поправил ладонью волосы и, счастливо улыбаясь, произнес: «Мальчик, хочешь сфотографироваться для газеты?» Если честно, на такой вопрос есть лишь один ответ. Парень даже не ждал моего согласия. Он что-то торопливо подкручивал в своем фотоаппарате и все говорил, не умолкая ни на секунду. Он корреспондент городской газеты, сейчас в ней хотят поместить большую статью про молодежь нашего города. Ну и, как положено, сфотографировать для статьи нескольких ребят. Я чем-то понравился журналисту, и он решил непременно напечатать в газете мою фотографию. Настоящих корреспондентов я никогда в жизни не видел, но почему-то считал, что они должны выглядеть по-другому. Не такими потными и лохматыми, что ли? Предложи мне этот парень куда-нибудь с ним пойти, я бы непременно отказался. Люди бывают разные. Но корреспондента вполне устраивал шумный и людный парк с маячившим неподалеку милиционером и любопытными старушками. Наверное, я и в самом деле очень фотогеничный, как говорила моя одноклассница Инга. Очень хорошая и умная девчонка, только вот не всегда поймешь, говорит она серьезно или шутит. Я с ней даже иногда ссорюсь из-за этого. Парень навел свой фотоаппарат, замер. Как-то странно улыбнулся. Я так улыбаюсь, когда чувствую себя виноватым. Осознаться не хватает смелости. Мною овладел непонятный страх. Но палец корреспондента уже плавно давил на кнопку. Фотоаппарат щелкнул. Очень громко щелкнул. Обычные зениты снимают гораздо тише. И наступила темнота.